Господа, позвольте представить вам претендентов на трон Вечной Империи Тихуакан. Его рука указала на рыжую женщину. Величайшая Марина Руслановна Алиева. Рука сместилась в сторону молодого мужчины. И величайший Иван Соломонович Белкин. Распорядитель тщательно выговаривал странные, режущие слух имена претендентов, подчеркивая их иногалактическое происхождение для усиления эффекта убеждения. «Они великодушно согласились быть нашими гостями неделю назад», — уточнил он без какой-либо интонационной окраски, «в день, когда наши ловчие провели их через порталы ловчей сети. Величайшим не проводилось никаких гипнограмм и не выдавалось речевых интерпретаторов. Их представления о нашей галактике сведены к минимуму, что упростит нашим уважаемым покупателям первичную работу с претендентами. В настоящий момент им в кровь введены медицинские нанороботы, осуществляющие стабилизирующие психику и успокоительное воздействие. Это стандартная мера заботы о психическом состоянии претендентов. В первые дни любой из них испытывает повышенную нервозность и пониженную адекватность. Он сделал короткую паузу, сверяясь с данными биомониторинга, и, найдя их удовлетворительными, продолжил. Сразу предупреждаю, это не аукцион. Наша скромная организация объединяет людей бизнеса, отрицающих бюрократические препоны, но мы уважаем империю. Мы не желаем бойни и прочих противостояний между великими доминионами, и не хотим стать врагами одного из них. Поэтому мы предлагаем каждой делегации обрести своего претендента согласно заявленной цене и разойтись мирно. Как уже было сказано ранее, в момент первичных переговоров посредством дальней связи, наша станция подготовлена к подрыву. Мы взорвем ее в любую секунду, если кто-либо начнет штурм с целью отъема у нас претендентов. Как только денежные средства будут переведены на известный вам счет, вы сможете забрать претендентов. Данная сделка ничем не отличается от подобных, в том или ином количестве происходящих после каждого появления ловчей сети. Сейчас я прошу ваших экспертов убедиться в подлинности претендентов. Он кивнул одному из клерков, и тот принялся манипулировать со светосенсорным интерфейсом своего рабочего места. Защищенные кресла приподнялись и поплыли в разные стороны. Женщина досталась цетикам, молодой мужчина попал к Челлари. Не произнесшие ни слова делегации никак не отреагировали на подобный выбор, что лишний раз свидетельствовало о том, что все нюансы были обговорены заранее и делегациям дан приказ провести сделку как можно скорее. Каждый из бывших доминионов торопился доставить своего претендента в безопасное место и вернуть утерянный статус. Летящие кресла достигли целей, и клерк снял с них силовое поле. Эксперты делегации немедленно двинулись к претендентам с оборудованием ДНК-анализа в руках. Рыжая женщина отреагировала на забор крови несколько нервно, но сопротивляться экспертам цетиков не стала. Мужчина-претендент при виде надвигающихся на него высоченных тощих фигур Челлари задергался и попытался убрать руки, но клерк отдал дистанционную команду, и медицинские нанороботы усилили воздействие на психику. Всплеск диаграммы церебральной активности, демонстрирующий приступ страха, спал до стандартных значений, и претендент перестал сопротивляться. Эксперты Челлари произвели забор крови, и несколько секунд обе делегации ждали результата от своих специалистов. ДНК-тесты подтвердили подлинность претендентов, потом эксперты получили подтверждение из архивных баз с Академии наук, где хранилась информация о генетическом материале всех величайших за последние 5000 лет. Процент соответствия генотипа укладывался в границы допустимых отклонений, и руководители делегации подтвердили свои намерения произвести оплату и обрести претендентов. Распорядитель обернулся ко второму клерку, отвечающему за сопровождение финансовых операций, как вдруг помещение едва заметно вздрогнуло и сразу же дрогнуло более ощутимо. Все экраны погасли, освещение вырубилось, но тут же заменилось на аварийное. «Что происходит?» Распорядитель обернулся к клеркам. «Почему пропала связь?» «Я потерял управление», — растерянно ответил один из них. «Система мне не подчиняется. Дверные лепестки замаскированного под декоративный барельеф служебного люка разошлись в стороны, и в зал выскочило несколько боевиков с оружием наготове. Взрыв в отсеке управления. Выпалил самый первый. Контроль над станцией потерян. Связь заблокирована. Запущен обратный отсчет самоликвидации. Время подрыва определить невозможно. Кто-то перехватил все управления. Автоматика отстреливает пустые спасательные капсулы. Освободить претендента. Офицер Челлари сделал знак своим десантникам. Отступаем к шаттлу. Его солдаты вскинули оружие, беря всех на прицел, и он обернулся к распорядителю. Представители великого доминиона Челлари свяжутся с вами позже. Уходим. Его эксперты выхватили спецоборудование и за секунду взломали защитное поле кресла. Высоченные десантники подхватили претендента, словно ребенка, и ринулись прочь из зала. Тем временем делегация цетиков уже повторяла действия своих оппонентов, выдергивая из взломанного кресла рыжую женщину. Распорядитель попробовал возражать, одновременно пытаясь выйти на связь с кем-то из своего начальства, как вдруг изнутри люка, через который появились боевики, с коротким резким шипением вылетело что-то быстрое и незаметное. Заряд ударил точно в центр зала, и мощный взрыв погрузил помещение в пучину кипящего пламени. Клерков, распорядителя и рыжую претендентку испепелило мгновенно, остальных расшвыряло подобно кеглям. Всем, чьи шлемы оказались вне режима герметизации, начисто выжгло головы, остальные пытались выставить защиту на максимум. Из распахнутого люка выскочила тройка боевых андроидов, тащащая на руках тяжелый разрядник, рывком установила его на станок, и один из них открыл огонь по уцелевшим. Мощные заряды тяжелого оружия быстро срезали с выживших остатки защиты, и спустя считанные секунды в зале остались одни трупы. Троица боевых андроидов бросила тяжелые орудия на месте и скрылась в чреве люка. Позади них один из десантников Цетики, разорванный очередью разрядника почти пополам, попытался дотянуться до оружия. В эту секунду подавление связи пропало, и командир флота Цетиков увидел посредством его видеосенсоров, как спина последнего диверсанта исчезает в тускло освещенном аварийными панелями коридоре. Изувеченный солдат сумел дотянуться до бластера, но стрелять было уже не в кого, и он обмяк, теряя сознание. Секунду командир флота Цетики смотрел на данные системы биомониторинга, сообщающие о гибели делегации в полном составе, как вдруг искусственный интеллект вспыхнул строкой иероглифов, сообщая об обнаруженном соответствии. Рядом с изображением вида на устланный изуродованными трупами зал вспыхнуло еще одно, на котором последний из диверсантов скрывался в багровом полумраке. Изображение застыло, сильно укрупняясь, и искусственный интеллект вывел на передний план едва заметную идентификационную эмблему, расположенную на спине вражеского андроида. Адмирал скользнул взглядом по раскалывающемуся надвое черепу, пронзенному ударом плазменного ножа сверху вниз и резким поворотом головы обратился к сканерам. Делегация Челлари не понесла потери и грузилась в шаттл вместе с претендентом. «Внимание эскадре!» — рявкнул капитан в общий эфир. «Это западня! Челлари уничтожили нашу делегацию и претендента!» Сжечь шаттл противника. Беспорядочно отстреливающая аварийные капсулы станция теневых бизнесменов разлетелась вдребезги, исчезая в багровом облаке взрыва спустя секунду после того, как шаттл делегации Челлари вырвался из ее ангара на максимально возможной стартовой скорости. Линкоры Цетики произвели залп мгновенно, и шаттл разорвало в раскаленные клочья, быстро испаряющиеся под ливнем всевозможных зарядов. В следующий миг флот Челлари произвел ответный залп. Истребительные формации бросились навстречу друг другу, и в чернильном мраке космического холода закипело яростное сражение. Silence MSEC 1000. Ваши поступки подрывают нашу и без того хрупкую позицию. Один из старших заседателей, потомок женщины Уэрга и ныне усопшего чернокожего претендента от бывшего императорского доминиона, смотрел на изображение герцог-адмирала со смесью испуга и раздражения. На Регенский совет оказывается беспрецедентное давление. Нас прессингуют в буквальном смысле со всех сторон, а вы даете им лишний повод. Заседание Регенского совета длилось второй час, и Атль, единственный из герцогов, присутствовал на нем посредством системы связи. В настоящий момент его флот вел штурм очередной базы космического криминалитета, на этот раз с оказавшейся убежищем контрабандистов, довольно убедительно замаскировавшихся под лояльных имперских граждан. В отличие от менее сообразительных коллег, эти преступники организовали свое логово на вполне законной орбитальной станции империи. Система, в которой она находилась, была расположена на задворках малого доминиона Ичтики, самого маленького и одновременно самого богатого из малых доминионов Тиков. Живых планет в системе не имелось, равно как не имелось их во всем тамошнем секторе галактики, но территориально через данный сектор проходила граница пространства Ичтиков с пространством группы цивилизации Китцели, двухметровых разумных пернатых. Технологически Китцели в некоторой степени превосходили Тиков, но, будучи птицами крупных размеров, были очень чувствительны к гравитации. Зависимость от легких планет сильно ограничивала их экспансию, а нахождение в одной из центральных областей империи фактически сделало невозможным расширение их территорий. Сектор Китцели оказался зажат среди других имперских цивилизаций, и разумные пернатые были вынуждены расширяться за счет освоения мертвых планет и строительства орбитальных станций, что послужило вынужденным стимулом их научного прогресса. Ичтики хоть и имели более крупную территорию, но в общих чертах столкнулись с той же проблемой, расширяться особо некуда, кругом соседи. Поэтому оба субъекта империи ревностно следили за своими границами, регулярно обмениваясь нотами протеста по межрегиональным дипломатическим каналам. На деле же сами по себе границы мало интересовали что Ичтиков, что Китцели, ибо в данном секторе не имелось ни то, что соприкасающихся освоенных систем, но даже находящихся неподалеку перспективных для освоения. Что действительно заботило всех, так это право собственности на ресурсные разработки в мертвых системах, находящихся на стыке их жизненных пространств. Большинство таких систем было давно опустошено, какие-то не представляли ценности изначально, где-то разработка шла полным ходом. Станция, которую облюбовали контрабандисты, располагалась в одной из опустошенных систем и находилась здесь с той поры, когда последние рудники еще функционировали. Потом работы перенеслись в соседнюю систему, и станцию почти забросили. Она быстро стала убыточной и даже простояла законсервированной лет 50, но потом неожиданно ожила и даже стала приносить региональному бюджету какой-то доход. Считалось, что администрация станции смогла привлечь низкими ценами на жилье работников соседних необитаемых систем, трудящихся на ресурсных разработках. В действительности же экономическое чудо, как всегда, объяснялось просто. Некие контрабандисты усмотрели в законсервированной станции неплохие перспективы для нелегального бизнеса и коррумпировали местное руководство, протолкнув на должность станционного смотрителя своего человека. А так как основным заработком контрабандистов является нелегальная поставка товаров с территории Хаоса, то деньги на станции делались неплохие. Отсюда до Хаоса, Третьей империи, так что цены на товар совсем не дармовые, при этом и спрос хороший, и расположение удачное, и сама станция вполне легальная, то есть находится под защитой империи. О коррумпированных полицейских чинах, обеспечивающих протекцию данной станции, Атлю было известно давно, но до сего момента это его не касалось, так как не имело отношения к задачам имперского боевого флота. Однако, когда след очередных ловчих потерялся где-то в этом секторе, решение проверить данное пристанище криминальных элементов напрашивалось само собой. Атль проверил и не ошибся. Едва его разведчики оказались в системе, они стали свидетелями царящей в районе станции подозрительной активности. Несколько легких гражданских кораблей, тайно переоборудованных в истребители, атаковали старый армейский фрегат, явно давным-давно списанный и приобретенный частными лицами. Фрегат также представлял собой образчик нарушения закона. Армейское вооружение с него было демонтировано не полностью. Оставшиеся орудия не заменены на гражданские аналоги, поля преломления многократно усилены. Добропорядочным гражданам такая конструкция не требуется, и сам факт существования списанного фрегата в подобной комплектации свидетельствовал о криминальной стезе его нынешних владельцев. Пока флот «Атля» совершал прыжок, криминальному фрегату чудом удалось уйти от столь же криминальных истребителей. Преследователи поспешили покинуть систему немедленно, предпочтя не сталкиваться с военными, и герцог-адмирал приступил к выяснению обстоятельств. Сразу же оказалось, что на станции находятся ловчие, по следу которых шел его флот. Разведка засекла их попытку связаться с дипломатическими службами бывших доминионов Цетики и Челлари одновременно. Рэп-эскадра «Атля» подавила всякую связь в текущем секторе системы, и герцог-адмирал предложил администрации станции выдать ловчих добровольно. Коррумпированная администрация ожидаемо заявила, что ни о каких ловчих не знает и ни малейшего понятия обо всем этом не имеет. Тогда 500-й флот блокировал станцию и высадил десант. Ловчие попытались бежать, и орудийные системы станции предприняли попытку прикрыть их бегство под предлогом самозащиты от якобы противоправных действий «Атля». Попутно станционная администрация выразила протест и запросила помощь у своего официального владельца, малого доминиона Ичтики. Тратить время на бюрократов герцог-адмирал не собирался, поэтому уничтожил орудийные системы станции, а заодно выжег главным калибром ее административный уровень вместе с коррумпированным аппаратом станционного смотрителя. В текущую минуту эскадры «Атля» уничтожали все суда, не пожелавшие выполнить приказ флота оставаться на станции и пройти досмотр на предмет соблюдения законности конструкционных изменений, а его десантники заканчивали зачистку жилого сектора, в котором укрылись ловчие. Официальные представители малого доминиона Ичтики ожидаемо не стали вступать в открытый конфликт с имперским флотом, возглавляемым старшим заседателем Регенского совета, так как прекрасно понимали, какого рода публика обосновалась на данной станции и какие-либо серьезные расследования были не в их интересах. Поэтому вызов Регенского совета для «Атля» не явился неожиданностью, зато количество заседающих изрядно развеселило герцог-адмирала. В амфитеатре заседаний было полно герцогов, и «Атль» ни секунды не сомневался, что они собрались там все. С момента перехода власти к Регенскому совету жизнь потомков величайших стала слишком нервной. Все те, кто осыпал их благами и роскошью, наперебой требуют лоббирования своих интересов. А так как покровителей много и все они разные, то прийти к единому мнению герцогам совсем непросто. В том, что так и было задумано волею Господней, Атль также не сомневался. Чем же мои действия, направленные во исполнение законов империи, подрывают позиции Регенского совета? Холодно поинтересовался герцог-адмирал, виртуозно скрывая презрение под ничего не выражающей миной. Вы использовали свое положение в личных целях, когда отдали захваченного претендента бывшему императорскому доминиону, заявил чернокожий карлик. Нас обвиняют в том, что мы представляем интересы владыки Зелена в ущерб Большой Тройке. Каждый регент аффилирован с тем или иным доминионом, безразлично парировал Атль, в упор разглядывая старшего заседателя. В этом суть Регенского совета. Его имя Сиджиным, что означает лентяй-бездельник. Таковым он и являлся до смерти императора, а точнее, до смерти нескольких старших заседателей, жизни которых забрала ловчая сеть. Сиджиным пролез на одно из освободившихся мест и пытается занять в Регенском совете лидирующие позиции. Сам он аффилирован с владыкой Зелином еще сильнее, чем Атль, но в настоящее время стремится демонстрировать свою беспристрастность. Герцог-адмирал усмехнулся одними глазами. Не выйдет. Сама суть империи заключена в вечных внутренних интригах, а Регенский совет есть апофеоз этой насмешки высших сил. Интересно, он, Атль, в глазах нормальных Челлари выглядит таким же уродом, как Сиджиным в глазах нормальных уэргов. Гибридизация с чернокожим претендентом сделала карлика узкокосным при стандартных пропорциях скелета, что делало его фигуру нелепо дистрофичной. Мутная черная кожа создавала ощущение вечной немытости, усугубляющееся уродливым волосяным покровом, тонким и ломким, торчащим в разные стороны едва заметными полукольцами, словно седжиным не мыл шевелюру месяцами. Несвойственная красным расам растительность на нижней лицевой части черепа заканчивала картину абсолютной чужеродности. Атль не питал иллюзий насчет себя. Оранжевые, словно кошачьи, глаза, нарушенные пропорции соотношения длины рук к длине ног и слишком вытянутая форма черепа, словно сплюснутая с боков внезапно закрывшимися лифтовыми створами, выдавали в нем императорского гибрида с первого взгляда. Но все же хотелось верить, что внешне он все же не столь уродлив, как его собеседник. Но в сложившейся ситуации, холодно продолжил Атль, я исполнял закон усопшего императора Ксюхкатля, который, как всем хорошо известно, никем не отменен, а именно, право на обретение претендентов имеют четыре великих доминиона, в том числе и Цауэрги. Потеряв своего претендента, они на законных основаниях могут обрести нового. Я лишь ускорил этот процесс во избежание ненужного ажиотажа и кровопролития. После серии трагических инцидентов, повлекших за собой гибель претендентов великих доминионов Цетики и Челлари, недовольно возразил дистрофичный чернокожий квадратный карлик, оба этих доминиона утратили статус, и теперь они требуют от нас помощи точно такой же, каковая была оказана вами бывшему императорскому доминиону. Они хотят, чтобы вооруженные силы империи рыскали по галактике, разыскивая для них претендентов. Герцог-адмирал позволил себе ледяную усмешку. Насколько я помню, в день моей последней встречи с войсками великого доминиона Цетики они старательно уничтожали ловчих и незаконных претендентов, то есть свято соблюдали закон ныне почившего Ксюхкатля. И это им удавалось вполне успешно. В тот день был уничтожен по крайней мере один из незаконных претендентов, некая женщина-гуманоид. Остатки ее дикарской одежды и частицы генетического материала были обнаружены внутри напрочь выжженного десантного корабля преступников. Вам известно, что с тех пор ситуация изменилась. Сиджиным пытался скрыть возрастающее негодование. Оба бывших доминиона остро нуждаются в претендентах, и это законно. Почему флот продолжает уничтожать претендентов, вместо того, чтобы обеспечить ими соискателей? Флот блюдет закон усопшего императора об уничтожении незаконных претендентов, безразличный тон герцог-адмирала не изменился ни на микрон. Более того, я категорически против того, чтобы вмешивать вооруженные силы империи в императорскую гонку, ибо соискатели во все времена осуществляли поиск претендентов самостоятельно. Указанные вами бывшие доминионы утратили статус не в результате решения экстервита, признавшего их претендентов недостойными. Указанные претенденты погибли в результате междоусобных интриг, экстервит тут ни при чем. На каком основании вооруженные силы должны становиться заложниками внутриполитических пертурбаций? Это может вызвать недовольство среди простых граждан и совершенно точно вызовет недовольство в войсках. Никто не захочет стать врагом одного доминиона, разыскав претендента для другого. «Это не самая важная проблема», — заявил чернокожий дистрофичный карлик. «Челлари и Цетики в состоянии войны. Они нападают друг на друга. Мы должны что-то сделать, раз мы управляем империей в отсутствие императора. В распоряжении Регенского совета, как органа высшей власти на текущий момент, Атль скользил ничего не выражающим взглядом по изображениям герцогов, внимательно вслушивающихся в их разговор». Находится 500 флотов империи. Но если кто-то из регентов еще не изучил имперские законы, то самое время исправить эту недальновидность. Потому что с позиции действующего законодательства, нам гораздо проще бросить армию на подавление этой междоусобицы, чем заставить вооруженные силы служить интересам того или иного субъекта империи. Так что Регенскому совету предстоит либо отправить войска на усмирение обоих вышеозначенных бывших доминионов, либо отменить закон эмиссара, запрещающий использование армии в интересах любого субъекта империи. Имперская армия может действовать только в интересах всей империи. Решать, что входит в круг этих интересов, может только император либо императорский доминион, если на то была изъявлена воля императора. В отсутствие императора подобное решение может принять Регенский совет, издав соответствующий закон, который явится официальным основанием для действий имперских вооруженных сил. Герцог-адмирал замолчал, давая понять собравшимся, что дело за ними. Амфитеатр немедленно загудел, наперебой обмениваясь мнениями. Сиджиным понял, что проигрывает Атлю не только в возможностях, но и в опыте, и в информированности, и на несколько секунд замолчал, размышляя над ответом. Атль мысленно одарил его очередной презрительной усмешкой. Управлять империей, априори созданной по принципу собранных в одной банке полков, оказалось несколько сложнее, чем упиваться роскошной жизнью. Особенно, когда покровители требуют отработать затраченные на твое содержание миллионы. А ты не знаешь, чью сторону занять, потому что этих сторон слишком много для того, кто привык существовать праздно и ни в чем себе не отказывать. А тут тебе, ни много ни мало, предлагается изменить законы Господни. Эмиссаров в нашей галактике не было 40 тысяч лет, но вдруг они появятся незамедлительно, стоит только кому-нибудь посметь презреть их волю. Что они сделают с тобой за такое преступление? Регенскому совету необходимо тщательно обдумать сложившуюся ситуацию. Один из герцогов, сын Ксюхкатля и женщины Пэчуа, раздул шейный капюшон, привлекая к себе внимание остальных. «Мы должны проконсультироваться с юристами. Отменять законы высших сил чревато. Но сейчас мы управляем империей, и мы можем издать дополнительный закон, если он не будет противоречить воле эмиссара. Может ли герцог-адмирал Атль, как единственный военный в Регенском совете, дать какие-либо рекомендации прямо сейчас? Я бы рекомендовал под любыми предлогами не вмешивать вооруженные силы в конфликты между субъектами до тех пор, пока обстоятельства это позволяют», — ответил Атль, одаривая всех многозначительным взглядом. «Потому что все, что мы можем сделать законно прямо сейчас, это подавить войска обоих бывших доминионов и принудить их к миру. Не лучший вариант для многих участников Регенского совета. Самим соискателям стоит предложить создать прямые линии для связи с общественностью по вопросам обретения претендентов. Не все ловчие являются представителями крупных преступных картелей или синдикатов. Некоторые не имеют собственных возможностей связаться с желающими обрести претендента напрямую. Они скрываются, опасаясь быть убитыми конкурентами. Желающих заработать огромные деньги быстро и любыми средствами в избытке. Я же со своей стороны прослежу за тем, чтобы вооруженные силы империи игнорировали исполнение закона усопшего императора Ксюхкатля об уничтожении незаконных претендентов. Мы воспользуемся вашим советом, герцог-адмирал. Нашелся Сиджиным. Однако вы могли бы отдать в распоряжение Регенского совета претендента, которого сейчас захватывает ваш флот. Малый доминион Ичтики выразил нам резкий протест в связи с вашими действиями на их территории. Имперский флот действует законно в любой точке империи, отрезал Атль. На то он и имперский. Не думаю, что малый доминион Ичтики захочет пойти дальше протестов. Иначе я, как регент, инициирую полицейскую проверку этой насквозь коррумпированной станции силами служителей закона, которые прибудут к месту событий из дальних регионов империи, никак не связанных с Ичтиками. Поэтому передайте им мое глубокое почтение и сообщите, что 500-й флот Вечной империи Тихуакан гордится тем, что имеет возможность помочь одному из уважаемых субъектов империи восстановить законный порядок. Мы покинем эту систему, как только будет уничтожен последний преступник, оказавший вооруженное сопротивление. Что же касается претендента, то я выполню просьбу Регенского совета, хоть она и незаконна. Герцог-адмирал вывел рядом с экраном правительственной связи еще один экран, вызвал командира десантников и подключил его к линии Регенского совета. «Жду приказов, господин герцог-адмирал». Офицер обнаружился посреди дымящихся развалин какого-то жилого подуровня. Одного взгляда хватало, чтобы понять. Здесь только что закончился отчаянный бой. Испещренные оплавленными пробоинами стены еще поблескивали незастывшими потеками металлокерамического композита, всюду лежали изорванные зарядами трупы хорошо вооруженных преступников. От мебели, бытовой техники и электронных систем, сваленных в баррикады, остались лишь дымящиеся искореженные обломки. Командир десантников стоял возле странно одетого трупа в окружении своих солдат и принимал доклад экспертов в скафандре инженерной службы. Увидев на сфере системы связи изображение Регенского совета, офицер застыл, вытянувшись по стойке смирно. «Ланд-майор!» Атль смотрел на офицера своим обычным ничего не выражающим взглядом. «Ликвидация незаконного претендента отменяется. Его необходимо взять живым и доставить в распоряжение Регенского совета. Ответственность за нарушение закона беру на себя. Вопросы?» «Это невозможно, господин герцог-адмирал». Ланд-майор беспомощно посмотрел на труп в одеждах из примитивных тканей. «Преступники уничтожены, факт смерти выходца из чужой галактики только что подтвержден ДНК-экспертизой. Ее результаты будут у вас через 5 минут. «Достаточно, Ланд-майор», — прервал его Атль. «Завершайте операцию, я свяжусь с вами позже». Герцог-адмирал отключил канал связи с десантником и перевел взгляд на экран с изображением Регенского совета. «Может, это и к лучшему. Не придется решать, кому отдать претендента. В наших интересах сейчас занимать наиболее сбалансированную позицию». Резкий сигнал экстренного сообщения оборвал его на полуслове, и посреди амфитеатра заседаний вспыхнул экран прямой связи с Министерством обороны. Чрезвычайная ситуация. Появившийся на связи имперский маршал был крайне взволнован. Цивилизация Хзутов только что объявила войну империи. Пограничное пространство, прилегающее к территориям Хзутов, подверглось массированному вторжению. Связь с двумя секторами потеряна. Войска империи подняты по тревоге. Silence MSEC 1000. 500-й флот закончил выход в реальный космос в системе собственной постоянной дислокации, и герцог-адмирал Атль вызвал на связь начальника тылового обеспечения базы. Великий доминион Цауэрги прислал обещанные штурмовые эскадры андроидов. Атль окинул взглядом инфраструктурные объекты базы, раскинувшиеся на дальней орбите затухающей звезды, и не нашел новых войск. «Ожидаем прибытия с минуты на минуту», — доложил офицер. «В настоящий момент они движутся по гипертрассе, я нахожусь на связи с канцелярией владыки Зелина. Господин герцог-адмирал, генеральный штаб запрашивал связь с вами уже 3 раза. Они не смогли связаться с вами по спецканалу, вы были в гиперпрыжке, и присылают запрос на установление связи каждый час. Итого уже 5 вызовов. Установить связь с генштабом?» «Нет», — Атль обернулся к адъютантам. «Флоту приступить к ремонтно-техническим работам. Через 5 часов жду от вас доклады о полной готовности эскадр». Он вернулся к Начтылу. «Я соединюсь с ними, когда придет 6-й вызов. Сейчас мне предстоят более важные дела. Я должен доукомплектовать флот и подготовиться к предстоящим боям. Фиксирую образование точки выхода из гиперпространства», — доложил 2-й адъютант. «Система наблюдения за космическим пространством зажгла изображение выходящих в реальный космос кораблей, и ближняя связь замигала индикатором входящего вызова с опознавательными кодами бывшего императорского доминиона». Атль кивнул адъютанту, и тот принял вызов. «Господин герцог-адмирал, на экране возникло изображение квадратного карлика в одеждах советника владыки. От имени великого доминиона Ицауэрги приветствую вас. 2 эскадры боевых андроидов общей численностью в 600 штурмовых фрегатов готовы для передачи в ваше распоряжение. Все модели изготовлены по модернизированной схеме и имеют усиленное экранирование. В матрице их искусственного интеллекта заводом-изготовителем заложена высшая приоритетность ваших личных приказов. Вся соответствующая документация прилагается. Атль посмотрел на начальника тыла. Зачислить в списки флота, поставить на энергетическое довольствие, раздать коды допусков и сетку частот связи. На все необходимые процедуры даю 5 часов. После этого флот должен быть в полном составе готов к защите империи. Будет исполнено. Начтыло отсалютовал и отключился. От себя лично владыка Залин передает вам скромный подарок, продолжил квадратный карлик. 30 бутылок самых изысканных напитков и прилагающиеся к ним не менее изысканные деликатесы. В знак своей самой искренней дружбы. Куда мне доставить контейнер? В мою каюту на этом линкоре, безразличным тоном ответил Атль. Он заменяет мне флагман. С вашего позволения я доставлю презент сейчас же, сообщил советник властителя. Мы ценим ваше время, герцог-адмирал. Кроме того, как только все формальности с передачей эскадр будут улажены, моя миссия будет закончена, и я хотел бы вернуться на Ичи-Инкель. Это долгий переход. Я буду ждать вас в своей каюте, согласился герцог-адмирал и отключился. Несколько секунд он разглядывал плывущие к базе походные колонны только что полученных эскадр, после чего оставил за старшего первого адъютанта и направился в свою каюту. Четверка телохранителей Челлари проследовала за ним по пятам до адмиральских апартаментов и заняла места у входа, рядом с часовыми андроидами. Вообще регенту, находящемуся вне экстервита, положена рота охраны, но Атль предпочитал игнорировать данное правило. Сотня солдат, не спускающих с тебя глаз, это лишняя сотня соглядатаев от всех, кому не лень, не говоря о том, что корабельные коридоры и отсеки не резиновые. От подобных хлопотных придатков герцог-адмирал избавился еще 30 лет назад. С тех пор, как Атль дослужился до командующего 500-м флотом, он сам сформировал себе личную охрану из десятка лучших бойцов, которых в случае необходимости усиливали его десантники. Эффективность не хуже, учитывая их боевой опыт и регулярное участие в боях. А вот проблем с соглядатаями точно на порядок меньше. Вокруг него и без того достаточно соглядатаев. Одни адъютанты чего стоят. Люковые створы каюты сомкнулись за герцог-адмиралом. Он подошел к пульту управления электронными системами апартаментов и активировал максимальную степень защиты от прослушивания и видеозаписи. Убедившись, что все происходящее внутри каюты не станет достоянием шпионского оборудования, если таковое установлено или направлено сюда в текущий момент, Атли остался стоять посреди помещения. Спустя несколько минут искусственный интеллект сообщил о прибытии гостей, и герцог-адмирал велел электронике впустить посетителей. «Еще раз выражаю вам самую искреннюю благодарность», — произнес советник владыки, не дожидаясь закрытия входного люка. Он пропустил вперед себя квадратного карлика в боевом экзоскафандре без оружия, управляющего передвижной антигравитационной тележкой с довольно массивным контейнером на борту. Десантник Уэргов завел тележку внутрь, и Атль кивнул в сторону барного угла, туда, к шкафу с напитками. Люк закрылся, и индикаторы системы обслуживания апартаментов возвестили о восстановлении максимального режима секретности. Уэрг-десантник подвел тележку к барному шкафу, и его створы бесшумно распахнулись. Оттуда неожиданно появилась пара боевых андроидов и молча забрала тележку у квадратного карлика. Андроиды сняли с нее контейнер и извлекли из недр шкафа точно такой же, водружая его на место снятого. Пока андроиды доставали из снятого контейнера хрустальные упаковки с бутылками и деликатесами, десантник Уэрг велел антигравитационной тележке опуститься на пол и бросил взгляд на индикаторную панель левого предплечья своего скафандра. Убедившись, что пространство вокруг закрыто максимальной степенью криптографической и прочей антишпионской защитой, он сложил бронированную перчатку, обнажая ладонь, и коснулся запорного устройства только что полученного контейнера. Механизм замка провел ДНК-проверку и распечатал емкость, сдвигая верхнюю крышку внутрь контейнерных стенок. Внутри контейнера обнаружился сложенный в три погибели гуманоид странного вида с несвойственной галактике Тютятикаль растительностью под носом и на подбородке, наспех облаченный в мятую гражданскую одежду тиков, не подходящую ему по размеру. На лице гуманоида была укреплена дыхательная маска, удерживающая объект без сознания. Предплечье обжимало широкое кольцо электронного идентификатора со слабо светящимися иероглифами. Биологический возраст 27 лет, пол мужской. Заявленное имя Петр Кагановский. ДНК статус претендента подтвержден. Лингвистический контакт установлен. Состояние объекта. Медикаментозный сон. 11 часов до пробуждения. Зафиксирована начальная стадия дегидратации. Квадратный карлик распахнул замутненный лицевой щиток и оказался владыкой Зелином. Кто еще знает об этом? Он демонстративно обвел взглядом присутствующих в каюте и посмотрел на герцог-адмирала. Одно доверенное лицо, осуществившее операцию, ответил Атль. Это мой проверенный специалист, его лояльность не подлежит сомнению. Он кивнул на боевых андроидов, выгружающих деликатесы. Их матрица создана под меня лично. Больше никто. Отлично. На лице владыки Зелина мелькнула удовлетворенная улыбка. Он скосил глаза на затолканного в контейнер дикаря из чужой галактики. Он не пострадал от такой позы. Несколько связок травмировались, вывих сустава, плюс пара незначительных разрывов, ответил Атль. Ничего серьезного. Я не сомневался, что могу на вас положиться, герцог-адмирал. Владыка Зелин коснулся замка, запечатывая контейнер с претендентом. Он закрыл лицевой щиток, и поверхность гермошлема вновь помутнела, искажая черты лица. Теперь мы застрахованы от неожиданностей. Все наши договоренности в силе. Генеральный штаб планирует поручить вам командование имперскими силами, направленными на подавление агрессии хзутов. Будьте осторожны. Мы бы не хотели потерять вас. Желаю вам побед. Владыка Зелин поднял в воздух антигравитационную тележку с контейнером и направился к выходу. Его советник дождался, когда люк апартаментов распахнется, и торжественно заявил. Великий доминионница Уэрги дорожит дружбой с вами, герцог-адмирал. Вы, без сомнения, наиболее достойный потомок величайшего во всем Регенском совете. За вас говорят ваши достижения. Не смею больше задерживать. Оба квадратных карлика покинули адмиральские апартаменты вместе с тележкой, и Атль снял криптографическую блокаду каюты. На связь немедленно вышел первый адъютант. Господин герцог-адмирал, генеральный штаб на прямой линии. Соединяйте. Атль перевел взгляд на вспыхивающую рядом сферу системы связи, на которой возникло объемное изображение начальника генерального штаба. Герцог-адмирал. Имперский вице-маршал начал без вступлений. Обстановка в подвергшихся вторжению секторах критическая. Хзуты захватили 4 обитаемые системы и 17 необитаемых. Мы потеряли оба приграничных сектора. По данным разведки, противник не только начал разграбление захваченных секторов, но продолжает срочно перебрасывать туда крупные войсковые соединения. Мы ожидаем новых ударов. Для противодействия агрессору генеральный штаб формирует ударный кулак в составе сотни флотов. Как только силы будут собраны, вы получите их под свое командование. Но сейчас вам надлежит срочно высадиться в захваченных секторах и провести разведку боем для уточнения обстановки. Для этих целей вам предоставлены 2 разведывательных формации в 20 вымпелов каждая. Не ввязывайтесь в затяжные бои. Генеральному штабу требуется максимально точная информация в кратчайшие сроки.